Глава 33. «Мам, ты уверена, что хочешь поехать?» Я смотрела, как она закрепляет пучок шпильками, думая, до чего же она у меня красивая. И как жаль, что после ухода отца она так и не вышла замуж. «А как же иначе?» Родительница оставалась непреклонна. «Но ведь ты его даже толком не видела!» «А вдруг я вспомню кого-то? И вообще, хочу посмотреть в глаза этому мерзавцу!» Упорно стояла на своем она. Я же не понимала, зачем ей срываться из больницы и ехать куда-то, только чтобы посмотреть на того, кто напал на нее сзади. «И что это изменит?» «Мне так будет спокойнее!» Она закончила возиться с волосами и обернулась ко мне. «Ну, если спокойнее, тогда поехали». Я тяжело вздохнула и поднялась на ноги со стула. Следуя по больничным коридорам, я снова почувствовала вибрацию в сумке. Достала смартфон и увидела имя почти бывшего мужа. Спрятала его обратно. Последние несколько дней выдались очень насыщенными. Марк и его голубка Настенька снова оказались в центре внимания. Стрелец активно давала интервью по поводу отношений с губернатором и о том, как она помогает ему подготовиться к разводу. Мне даже было жаль Леонова, потому что блогерша, видимо, совсем не понимала, что закапывает карьеру своего возлюбленного. Я же, после того, как получила первую угрозу, отправила ее скрин Марку и сообщила, что теперь все наше общение будет проходить через адвоката. Он заверял, что не имеет к угрозам никакого отношения. И поскольку после этого разговора мне пришло еще несколько анонимок с требованием отказаться от всего и уйти в гордое и голопопое никуда, я поняла, что это не его рук дело. А когда следователь позвонил и сообщил о том, что нападение на маму было спланировано и заказано, получила подтверждение своим догадкам. Кто-то намеренно подставлял Леонова, очерняя его имя. Конечно, Марк не подарок и совсем не ангел. С блогершей его никто не заставлял связываться, и в нее он вляпался по доброй воле. Но чтобы во время предвыборной кампании заниматься запугиванием и шантажом, это ведь абсолютная глупость. «Добрый день!» – вошли мы в кабинет следователя. «Пройдемте!» – сразу же вывел нас в коридор мужчина. Мы прошли в небольшую комнату с окном почти во всю стену. Вместе с нами в помещение зашли еще двое понятых. Внезапно в окне загорелся свет, и мы увидели, как в соседнее помещение вводят четверых подозреваемых. Обычные парни в толстовках и с наглыми выражениями лиц. Не знаю, каким чудом их нашли, если у подъезда не было камер. Но, видимо, задействовали съемки с магазина. «Узнаете кого-нибудь, Нина Алексеевна?» Мама внимательно рассматривала подозреваемых, и я была уверена, что все это напрасно. Для чего мы устроили этот фарс, оставалось неясным. Хотя Роман уже искал заказчика, который вышел на мерзавца, нападающего на беззащитных женщин. «Вот он!» — ткнула она в ничем не примечательного, коротко стриженного парня. «Вы уверены?» «Да, я видела его у магазина. Заметила еще, потому что на него сильно лаяла собака и воняла очень сильно табаком. А перед тем, как получила удар, на меня пахнуло той же вонью». Следователь переглянулся со вторым мужчиной, и тот кивнул ему. Когда подозреваемых увели, мы с мамой вернулись в больницу. Чувствовала она себя гораздо лучше, да и настроение было позитивным. Видимо, тот факт, что мерзавцы все же накажут, приободрил ее. Но у палаты нас ждал сюрприз с двумя огромными букетами. «Нина Алексеевна», — улыбался он. «Это вам!» — протянул букет маме. «Марк!» — холодно кивнула мама, и веник его не приняла. «Маша, ты идешь?» — спросила она с таким надменным видом, что мне даже стало жаль Леонова. «Через пару минут». Я указала ей на охрану, которую приставил ко мне Роман, давая понять, что со мной все будет хорошо. «Не задерживайся!» сказала она и зашла в палату. «Марк, что ты тут делаешь? Мне кажется, мы уже все выяснили». «Маш, давай забудем обо всем, что было». Сделал он шаг ко мне навстречу. Я не буду припоминать тебе Орлова, а ты мне эту досадную ошибку с...» Поморщился он, заговорив о матери своего будущего ребенка. «Марк, забыть не получится. Ребенок не рассосется». «Она говорит, что у нее случился выкидыш», — хмыкнул Леонов. «О, сочувствую, это настоящее горе». «Такое горе, что она на нем решила срубить бабла. Дает интервью, плачется на камеру, вызывая жалость. А еще говорит, какая я сволочь, что не поддержал ее в трудную минуту». «А ты не поддержал?» «Она работала на конкурентов, Маш». «Что?» А вот это стало действительно неожиданностью. «Испортить репутацию, сделать так, чтобы я проиграл выборы. А без тебя я их обязательно проиграю». Смотрел на меня с грустью. «Марк, я не буду твоей спасительницей. Хватит. Ты показал мне свое истинное отношение». «Ну что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Коснулся он моей руки, но я тут же ее отдернула, чувствуя неприязнь. «Ничего. Все кончено». «Это из-за него?» Марк заиграл желваками. «Из-за меня. Я устала жить твоей жизнью, устала быть твоим приложением, которое к тому же никто не ценит. Устала притворяться кем-то, кем я не являюсь». «Что за ерунда? Ты любила свою жизнь и благотворительность». «Благотворительность, да, но в остальном я жила твоими интересами, твоей карьерой. И да, я больше не люблю тебя». Смотрела в карие глаза и не чувствовала совершенно ничего. «Многие живут без любви», — проговорил он. «Мне такой формат не подходит. К тому же мое сердце занято другим», — улыбнулась. «Им?» Нам не требовалось называть его имени, чтобы понимать, о ком речь. «Да», — не стала скрывать. «Я не прекращала его любить, Марк. Надеюсь, что и ты скоро встретишь женщину, которая полюбит тебя всей душой. А ты ей будешь отвечать взаимностью и оберегать ваши отношения». «Не нужна мне другая!» — повысил он голос. «Эй, полегче!» — раздался голос Романа. Он подошел ко мне со спины и едва заметно коснулся моей руки тыльной стороной своей ладони. «Надо же! Тут как тут!» «Я больше не оставлю Машу». Леонов сверлил его взглядом. «Да пошли вы!» Бросив оба букета на пол, он развернулся и, хлопнув дверью, покинул отделение. На нас же уход Леонова не произвел никакого впечатления. «Значит...» Рома встал напротив меня, заглядывая в глаза. «Твое сердце занято?» «Верно!» Я почувствовала, как покраснели щеки. «Уже почти 13 лет». «Это срок». Его взгляд темнел. «Не поверишь, но и в моем вот уже 13 лет живет одна очень необыкновенная девушка. И как бы кто ни старался, выгнать ее с обжитого места не получается». «Похоже, она та еще заноза», — улыбнулась я. Атмосфера вокруг нас густела, воздух искрил. Взгляд Орлова поплыл, и он приближался ко мне, не сводя глаз с губ. «Маша, ты скоро?» — услышала я голос мамы. Орлов прикрыл веки и прижался лбом к моему, тихо рассмеявшись. «Похоже, самое время поговорить с твоей мамой», — тихо прошептал он. «Думаешь?» «Да, Маш, я больше не хочу терять время. Мы и так с тобой очень долго существовали врозь». «Мама может быть против. Она очень злилась на тебя». «А ты, Маш, ты тоже будешь против?» «Нет», — помотала я головой, чувствуя, как меня распирает изнутри от счастья. «Тогда я выстою. Я сумею доказать, что сделаю тебя счастливой». Он взял меня за руку, и мы перешагнули порог палаты вместе.